В тот же час отправились несколько человек на противоположный берег Днепра в войсковую скарбницу, где в неприступных тайниках под водою и в камышах скрывалась войсковая казна и часть добытых у неприятеля оружий. Другие все бросились к челнам, осматривать их и снаряжать в дорогу. Вмиг толпою народа наполнился берег. Несколько плотников явились с топорами в руках. Старые, загорелые, широкоплечие, дюжиногие запорожцы с проседью в усах и черноусые, засучив шаровары, стояли по колени в воде и стягивали челны с берега крепким канатом. Другие таскали готовые сухие бревна и всякие деревья, там обшивали досками челн, там, переворотивший его вверх дном, конопатили и смолили, там увязывали к бокам других челнов по казацкому обычаю связки длинных камышей, чтобы не затопило челнов морскую волною. Там дальше по всему побережью разложили костры и кипятили в медных казанах смолу на заливание судов. Бывалые и старые поучали молодых. Стук и рабочий крик подымался по всей окружности. Весь колебался и двигался живой берег. В это время большой паром начал причаливать к берегу. Стоявшая на нем толпа людей еще издали махала руками. Это были казаки в оборванных свитках. Беспорядочный наряд, у многих ничего не было, кроме рубашки и коротенькой трубки в зубах, показывал, что они или только что избегнули какой-нибудь беды, или же до того загулялись, что прогуляли все, что не было на теле. Из среды их отделился и стал впереди приземистый плечистый казак, человек лет 50. Он кричал и махал рукой сильнее всех, но за стуком и криками рабочих не было слышно его слов. «А с чем приехали?» — спросил кошевой, когда паром приворотил к берегу. Все рабочие, остановив свои работы и подняв топоры и долота, смотрели в ожидании. «С бедою!» — кричал с парома приземистый казак. «С какою?» «Позвольте, панове запорожцы, речь держать». «Говори». «Или хотите, может быть, собрать раду?» «Говори! Мы все тут!» Народ весь стеснился в одну кучу. «А вы разве ничего не слыхали о том, что делается на Етьманщине?» «А что?» — произнес один из куриных атаманов. Что? Видно, вам татарин заткнул клейтухом уши, что вы ничего не слыхали. Говори же, что там делается?» «А то делается, что и родились, и крестились, еще не видали такого». «Да говори нам, что делается, собачий сын!» — закричал один из толпы, как видно, потеряв терпение. «Такая пора теперь завелась, что уже церкви святые теперь не наши». «Как не наши?» «Теперь у жидов они на аренде. Если жиду вперед не заплатишь, то и обедни нельзя править». «То ты толкуешь». «И если рассобачий жид не положит значка нечистую своею рукою на святой Пасхе, то и святить Пасхи нельзя». «Врет он, паны, браты. Не может быть того, чтобы нечистый жид клал значок на святой Пасхе». «Слушайте, еще не то расскажу. И ксензы ездят теперь по всей Украине в таратайках. Да не то беда, что в таратайках, а то беда, что запрягают уже не коней, а просто православных христиан. Слушайте, еще не то расскажу. Уже, говорят, жидовки шьют себе юбки из поповских рис. Вот какие дела водятся на Украине, панове. А вы тут сидите на Запорожье да гуляете». «Да видно, татарин такого задал вам страху, что у вас уже ни глаз, ни ушей, ничего нет, и вы не слышите, что делается на свете!» «Стой! Стой!» — прервал кошевой, дотоле стоявший, потупив глаза в землю, как и все запорожцы, которые в важных делах никогда не отдавались первому порыву, но молчали и между тем в тишине совокупляли грозную силу негодования. «Стой, и я скажу слово!» «А что ж вы, так бы и этак поколотил черт вашего батька? Что ж вы делали сами? Разве у вас сабель не было, что ли? Как же вы попустили такому беззаконию?» Как попустили такому беззаконию? А попробовали бы вы, когда 50 000 было одних ляхов, да и нечего греха таить. Были тоже собаки и между нашими, уж приняли их веру. А гетьман ваш? А полковники что делали? Наделали полковники таких дел, что не приведи бог и нам никому. Как? а так, что уж теперь гетьман, зажаренный в медном быке, лежит в Варшаве, а полковничьи руки и головы развозят по ярмаркам на показ всему народу. Вот что наделали полковники».